Часть вторая. Голгофа. Из представления о том, что пространство и время образуют замкнутую поверхность, вытекают тоже очень важные следствия относительно роли Бога в жизни Вселенной. В связи с успехами, достигнутыми научными теориями в описании событий, большинство ученых пришло к убеждению, что Бог позволяет Вселенной развиваться в соответствии с определенной системой законов и не вмешивается в ее развитие, не нарушает эти законы. Но законы ничего не говорят нам о том, как выглядела Вселенная, когда она только возникла. Завести часы и выбрать начало все-таки могло быть делом Бога. Пока мы считаем, что у Вселенной было начало, мы можем думать, что у нее был Создатель. Если же Вселенная действительно полностью замкнута и не имеет ни границ, ни краев, то тогда у нее не должно быть ни начала, ни конца. Она просто есть и все. Остается ли тогда место для Создателя? Стивен Хокинг, ученый, математик, физик. Глава 1. «Это наземное управление для майора Тома. Вы действительно взлетели, и газетчики интересуются, чьи рубашки вы носите. Пришло время покинуть капсулу, если рискнете. Это майор Том для наземного управления. Я прохожу через дверь и плыву самым необычным образом, и звезды сегодня выглядят совсем иначе. Вот я здесь, сижу в жестяной банке высоко над миром. Планета Земля синяя, и я ничего не могу поделать. Хотя я на высоте более сотни тысяч миль, я очень спокоен. И думаю, мой корабль знает маршрут. Скажите моей жене, что я ее очень люблю. Она знает». Дэвид Боуи, Space Oddity. На Земле мы даже не замечаем тех простых человеческих радостей, которые сопровождают нас каждый день. Мы просто привыкли к ним. Привычная одежда, климат, знакомая обстановка, бытовые приборы, общение, наконец. Будучи с детства окружены всем этим, мы со временем практически отучаемся их замечать. Они становятся неотъемлемой повседневной частью нашего жизненного процесса. Поэтому любая резкая смена обстановки и внешней среды поначалу обескураживает и пугает. Ну и к этому со временем можно привыкнуть. Или смириться, кому как удобнее. Это утро, впрочем, как и все предыдущие, Гай начал с зарядки. Хотя понятие «день и ночь» в условиях вечно непроглядной темноты далекого космоса сводились лишь к привычному понятию времени, ну и собственным биологическим часам, заботливо встроенным природой в любой человеческий организм. Три серии по 10 растяжений спандера в ритме примерно один раз в секунду с интервалами между сериями по 5 секунд. Затем несколько обязательных часов приходилось проводить на специальных тренажерах. Гай довольно быстро полюбил эти процедуры, так как они помогали сбросить внутреннее напряжение и на время выкинуть из головы сложнейшую исследовательскую работу, которая входила в его непосредственные задачи. Положительным результатом от тренировок считалось, когда пульс достигал 150-170 ударов в минуту. Необходимый из-за специфики его работы процесс профилактической дезинфекции занял привычные пару минут. Гай энергично помылся, растираясь органической губкой, а затем вытерся сухим полотенцем, которого хватало на 3 дня. Хоть и на настоящий контрастный душ, по которому он за 8 лет успел соскучиться, это и было мало похоже, но хоть что-то все-таки. «Ну, как вы тут, ребята?» Переодевшись в рабочий комбинезон и включив систему искусственной гравитации, Гай Мэтьюс заправил разноцветные пронумерованные пульверизаторы жидкой питательной смесью и, переведя систему внутреннего микроклимата своего костюма в режим охлаждения, осторожно вошел в искусственную оранжерею. «Пора купаться!» Застыв на пороге отсека, он не без гордости оглядел свои владения. Полив растений в условиях космического безвоздушного пространства являлась процедурой особенной. Вся вода на станции хранилась в особых баках, из которых специальным насосом подавалась к корням. Датчики, размещенные в разных точках помещений, следили за давлением, а специально запрограммированная система автоматически поддерживала его уровень на нужной отметке. Зеленый уголок встретил привычным жаром, защекотав ноздри космоботаника ароматом полевых цветов. Внимательно проверив ряд всевозможных семян, с разной скоростью постепенно доходящих в катках, на дне которых вместо привычной почвы покоился свой вкладыш, пропитанный питательным раствором, перешел дальше, где катки и тазики размерами побольше. На заглядение автосадоводу ломились от буйства зелени и красок. Оранжерея была гордостью Гая, ибо только благодаря его упорным стараниям и усилиям в космическом пространстве удалось вырастить первые земные растения, которые начали цвести. Заслуга Гая была огромна, так как он, добровольно взяв на себя роль пчелы, словно художник, рисующий жизнь, регулярно и добросовестно опылял акварельной кисточкой необходимые побеги согласно календарю. Он денно и ночно трудился, и вот, наконец, его подопечные начали приносить плоды. Гай помнил еще из учебников, что когда-то давно проведенный на Земле анализ первых привезенных извне посевов показал, что несмотря на внешнее сходство с контрольными, выращенные в космосе растения отличались по структуре клеток, биохимическому составу и другим характеристикам. Проект давал обитавшим на Фениксе астронавтам не только кислород, но иногда и пищу. Хотя, как сказал Лао, первый урожай карликовых помидоров по вкусу напоминал виноград, но все-таки члены команды не без удовольствия отдали предпочтение живой пище, на какое-то время заменившей искусственное волоконное мясо и синтезируемый белок. А также успешно перерабатывал биологические отходы, что позволяло экономить на выбросах мусора за борт, потреблявших изрядной энергии. Баснословная хитроумная автоматика неустанно внимательно следила за содержанием в искусственной атмосфере станции кислорода и углекислого газа. В общем, жили, приспосабливались, работали. «Все никак не пойму, нахрена тебе выращивать дурь, если тут нельзя покурить?» Невидимые динамики воспроизвели звук открывающейся двери. Овальная заслонка, соединявшая культивационный блок с сектором биологического контроля искусственной атмосферы на станции, открылась, и, потягиваясь, вошел Мейсон Кейдж, главный инженер первой международной экспедиции на Марс. Его рабочий комбинезон украшало множество отвисших карманов, в которых находился различный инструмент, который мог потребоваться в любую минуту. Жизнь на космической станции только внешне казалась обманчиво монотонной, а на поверку любила преподносить множество сюрпризов, как приятных, так и не очень. И поэтому умелые руки штатного инженера в нужный момент приходились как нельзя кстати. «Да она и так спеклась, похоже. Не доглядел», — разочарованно вздохнул Гай, склонившись над каткой, стоявшей чуть в стороне от остальных, над поверхностью которой и еле держался крохотный скукоженный росточек каннабиса. «Похоже, я где-то все-таки перебрал с биодобавками». «Так и выпали», — предложил Мейсон, чьи познания в растениеводстве ограничивались лужайкой на заднем дворе его дома в Стэнфорде. Только место занимает. Пусть еще посидит. Зато, думаю, ты бы сам точно не отказался от затяжки магической смеси, привезенной из космоса. Он немного подумал и добавил. Я бы назвал ее «звездная пыль». Ясное дело. Глянув на бирку, которой был помечен контейнер с синтезированным почвозаменителем, на которой значилось «Боб Марли», Мейсон зажмурился и широко зевнул. «Даже у меня дредастого растамана уши вянут». Гай, помимо нагрузки, входящей в основной перечень экспедиционных исследований, занимался изучением воздействия музыки на растения в условиях невесомости. Некоторые ветви и стволы его подопечных украшали ярлычки с пометками произведений Фрэнка Синатры, Баха, Луи Армстронга, Дюка Эллингтона и Антонио Вивальди, а также популярных в конце 40-х стереофонических эльфов и их сладкозвучный серебряный блюз. «Ты просто в него не въехал!» — откликнулся Гай, заботливо колдуя пульверизатором над кустом королевской бегонии. «Но-но! Вкусно пахнет!» Мейсон подошел поближе. «Что это?» «Стефанотис флорибунда!» — мечтательно проговорил биолог, бережно потрогал нежный цветок, покачивающийся на продолговатой ножке, образованной его белыми лепестками, и перешел к катке с пальмой. «Погоди, вот зацветет в полную силу. Ты, кстати, разобрался с вентиляцией. Я ведь просил». «Угу. В следующий раз просто не перегружай основной энергоблок при распределении освещения, и все будет тип-топ». Для нормального развития растений на станции требовалась хорошая освещенность, поэтому гидропонная установка была оборудована специальной батареей и светильниками, заменявшими растениям солнце. Необходимую в невесомости циркуляцию воздуха создавали вентиляторы под потолком. «Как поспал?» «Да хреново!» — отмахнулся инженер. «Души бы продал за хороший прожаренный стейк с кровью и стручковой фасолью». Он сглотнул и поморщился от собственной минутной слабости. Мечтать о мясе, за которым в голове послушно потянутся воспоминания о других замечательных радостях, привычных на Земле, в данной ситуации было глупо. «Как сеанс связи? От наших вестей нет?» «Отстают от графика, но эта сумасбродная парочка русского и китайца обещала разобраться как можно скорее». Гай пожал плечами и, отложив садоводческие инструменты, взял дневник наблюдений, сделав несколько записей грифельным карандашом. «Если все-таки не успеют, заберем их на следующем витке». «Наверняка решили втайне от начальства обратить местных аборигенов в свою нерушимую веру». «Знаю я этих коммунистов», — почесался Кич и направился к выходу из отсека. «Ладно, я на кухню. Сварганить тебе что-нибудь?» «Как обычно. Только на этот раз постарайся не забыть про 2 ложки сахара. Буду минут через 15». «Окей». Мейсон, не оглядываясь, сделал ручкой, и овальная перегородка закрылась за ним.